«Готов к открытию огня», — практически одновременно произнесли пулеметчики. «Ожидаем команды. Состояние цели?» — после короткой паузы спросил командир. «Цель горит, цель не двигается. Ждем команды», — повторился связист, этим обозначив общий азарт. Бойцы прошли настолько много тяжелейших тренировок, что просто жаждали испытать свои силы на настоящей цели. Но командир отдать приказ о начале операции не спешил. Согласно основному плану, снайперы звеньев секции должны были одновременно поразить цель в голову и правое плечо. Вторые номера должны были убедиться в ликвидации цели, после чего тихо уйти. По этому плану секции АИВ должны были ограничиться наблюдением. Если цель после обстрела окажется невредимой, то действовать следовало по плану П. В этом случае к подавлению цели подключались пулеметчики секции А, а секция В, изображая полицейский спецназ, должна была перекрыть цели пути к бегству и оттеснить гражданских. То, что цель еще до начала операции окажется пораженной кем-то другим и будет окружена редкой, но толпой зевак, потенциальными заложниками и живым щитом, исключающий применение тяжелого оружия, ни один из разрабатываемых для этой операции сценариев не предполагал. Командиру, как обычно, было известно немножко больше подчиненных. Хотя их отряды готовили по приказу уничтожать цель, стреляя сквозь толпу гражданских, но разрешение на это должно было поступить с самого верха. Ведь пока их ЧВК является всего лишь ЧВК, а не, например, отдельным батальоном какого-нибудь полка, в случае очень громкой операции с жертвами среди мирных жителей у них у всех могли появиться серьезные проблемы. Нет, исполнителей ничего страшного не ждало, очень удобно, когда есть всегда во всем виноваты Аира. Но вот то, что при таком раскладе возможность получения основного приза становилась совсем уж призрачной, было недопустимо. Так же недопустимо, как не сделать ничего и отпустить цель, за которой они охотятся уже целый месяц. «Чарли-8», — решился командир. «Одна мягкая пуля. Максимально скрытно и аккуратно». «Принято», — ответили в рацию. Спустя несколько секунд в наушниках раздался тихий хлопок. Только если знать, куда смотреть, можно было заметить, как дернулось лежащее на асфальте тело. «Реакции нет. Повторяю, реакции нет». Командир достал рацию и нажатием пары кнопок вызвал своего начальника. «Код 7115». Тихо произнес мужчина в микрофон, выслушав отзыв, продолжил доклад. «Нас опередили. Да, да, это точно. Нет, не наши, поэтому проконтролировать оказалось невозможным. Принято. Информация? Подать сигнал? Не рано ли? Да. Эвакуация?» Здесь, несмотря на свой самоконтроль, в тоне мужчины прорвалось напряжение. «Принято», расслабившись, произнес он. «Хорошо. Нет. Послать сообщение незамедлительно, но... Да, да, так точно. Исполняю. Отбой, парни. Сегодня работу сделали за нас. Секция им Браво и Чарли, экстракция по варианту Альфа. Нам, Лукул, так что своим бабам сможете с чистой совестью сказать, что не помните, как пили. Первому и второму звену продолжить наблюдение. Сейчас начнется самое интересное. Остальным уборка». Команда среагировала на получение такого приказа радостными выдохами и улыбками. Конечно, терять кусок памяти и употреблять наркотики, пьянеть придется на полном серьезе и в кратчайшие сроки, для чего в комплект снаряжения были включены заряженные соответствующие химии напитки. Было неприятно, но этот вариант был намного лучше прочих. Ведь помимо плана действий Лукул, маскирующего наблюдателей дружеской пирушкой, существовали и совсем другие. Например, Красный, согласно которому следовало оказать нападающим максимально серьезное сопротивление с использованием любого носимого вооружения, вплоть до гранатометов, или, еще хуже, Сытан. В Красном была надежда перед смертью захватить с собой врага, а в этом каждый боец спецгруппы ради сохранения тайны был обязан без всякого промедления принять быстродействующий яд, дабы не попасть в руки врага живым. Тем временем на улице начался натуральный театр. Откуда ни возьмись, около тела появляются десятки констеблей. С учетом того, что полицейского микроавтобуса не было, а до ближайшего места, где он мог незаметно для наблюдателей на крышах остановиться, было как минимум 7 минут ходьбы, одного этого факта хватило бы занять сообразительного человека мыслями «здесь что-то не то». Наемники же этому, как, впрочем, и творящемуся далее на их глазах чуду, как быстро и равнодушно расходится еще мгновение назад крайне возбужденная толпа, как исчезает куда-то труп, как на асфальте не остается горелого пятна, а воздух становится чистый, свеж, ничуть не удивились и сомнениями не терзались, Они просто знали. Спустя 4 минуты все было кончено. Констебли, разойдясь парами, начали звонить в двери окружающих место происшествия домов, чтобы снять показания свидетелей. Поняв, что больше ничего интересного не произойдет, командир приказал: «Боб, Джон, снимайте и убирайте камеры. Майкл, записи, как обычно, вниз. Док, картинки в этот раз все не влезут. Прячь, но не так, как в прошлый раз, а чтобы можно было легко найти. Остальные, маскировка. На стол соберите, мусора накидайте, алкоголем побрызгайте, все как обычно. Что замерли? Работаем. Работаем в темпе, парни. И чтобы когда войдут констебли, все были пьяны, как шотландец, перепивший в пабе трех ирландцев. И секундомеры не забудьте. Такие приказы, шеф, я готов выполнять каждый день», — со смешком ответил один из бойцов, и команда начала привычно и слаженно действовать. Часть отряда достала прочные водонепроницаемые капсулы положительной плавучести со встроенным радиомаяком, в которые аккуратно поместила пленки и микрофильмы. Эти капсулы ждет увлекательное, но недолгое путешествие по канализации. В паре кварталов отсюда в канализационном коллекторе их ждут совсем другие люди, информированные о происходящем в объеме «чего не знаешь, того не раскроешь». Другая часть спешно заканчивала маскировать кейсы с оружием, накрывая на них стол. Джим, он же Док, помимо должности штатного медика, ставший в группе дополнительным художником, зажал во рту свои свернутые трубочкой картинки и аккуратно откручивал фигурную заглушку у трубы карниза. Командир, убедившись, что все идет как надо, зашел в ванную, плотно запер за собой дверь, не поленился проверить, подергав за ручку, достал из нагрудного кармана закрытый на кодовый замок бронированный футляр, имеющий внешнее сходство с плоской фляжкой, набрал на замке код, известный во взводе ему одному, откинул крышку. Там, в сероватом ложе из формованной П4, лежали три обычные деревянные зубочистки, покрашенные в красный, желтый и синий цвета. Командир взял синюю и желтую, сложил их вместе и резко, выполняя приказ, переломил обе пополам, послав через связанные чарами щепки сигнал «задача выполнена» и определенные сложности. Глава 96. Переэкзаменовка. «Повелитель, ваше приказание выполнено», — произнес я, с поклоном протягивая Вальдемарту свой трофей, сломанную пополам волшебную палочку Боунс. «С Вальдемартом всегда очень сложно. Никогда не знаешь заранее, как именно он среагирует на вроде бы совершенно безобидные поступки или даже просто слова, какой стороной повернется к тебе в следующее мгновение. Добродушного начальника, строгого старшего брата или безжалостного отморозка. Из-за этого, если ты не мазохист, всегда приходится быть максимально вежливым и аккуратным во всем, и в словах, и в поступках, и даже в мыслях. Так что голову склонить и на колено привстать было совсем не лишним». Вальдемар принял деревяшку, тщательно рассмотрел, провел над ней своей волшебной палочкой и произнес: «Да, это она. А теперь посмотри на меня, Легилиминс. Зачем ты стер себе память, ученик?» «Я не помню, учитель», — ответил я. «Это действительно было именно так. У меня в памяти между двумя моментами: стучусь в косяк обтянутой по периметру сумкой Беллатрикс двери и разбрызгиваю о каменный пол нить воспоминаний, был провал. Осталась только непоколебимая уверенность: так было надо, так будет лучше». Вот только Вальдемарт, похоже, считал совсем по-другому. И без того тонкие губы темного лорда сжались в нитку. Он направил на меня волшебную палочку и произнес свое любимое заклинание: «Круция, фините. Если ты еще раз попробуешь увильнуть от моего воспитания, ученик, то в качестве наказания отправишься вырезать детский приют. Есть у меня на примете один. Пошел прочь, и не дай тебе Мерлин завалить завтра экзамен». Я, кряхтя от всей еще гуляющих по телу остаточных фантомных болей, поднялся с пола, низко поклонился и вышел из зала. Интересно, что же такого особенного я сделал с Боунс, что решил об этом забыть? Черт, теперь любопытство съест меня с костьми. Но, блин, как бы не получилось так, что каким-либо чудесным образом узнав, что именно тогда произошло, после я сотру себе память опять, чтобы снова мучиться любопытством. Черт, черт, черт, как же это тяжело. Чертова ментальная магия, корежащая разум. Ладно, оставим это на потом. На повестке дня, зати, пора подумать об экзамене. За напряженными тренировками последних двух недель я не то чтобы совсем забыл про пересдачу зати. Нет, я помнил о ней, но эта проблема по сравнению с заданием Вальдемарта, заказом Тикнесса и сохранением незыблемости канона была настолько несерьезной, даже не второго, а третьего плана, что я справедливо махнул на нее рукой. В конце концов, если не сдам, то, как и в каноне, останусь на второй год. Какие проблемы? Не грохнет же меня за это Вальдемарт, а Круциатус как-нибудь перетерплю. Не впервой, чай. Тем более, если верить Амбридж, экзамен мне достаточно просто посетить, не сдать его я просто не могу. Ну а об отсутствии персоны, заинтересованной в обратном, я уже позаботился. В общем, особого волнения, отправляясь 2 августа в министерство, я не испытывал. А вот радость, да, ведь перед самым выходом прилетела сова из Гринготтса и принесла радостную весть, что я выиграл спор, в связи с чем банк уведомляет меня о разблокировании обеспечивавших пари средств и получении доступа к ставке оппонента. Деньги, денежки, деньжата. Наконец-то безденежье останется в прошлом. Нужно будет после экзамена зайти в банк и подвести итог моей аферы. Подбить бабки, хех. Первым делом из полученных средств следует как можно скорее закрыть кредит у Эйна. Потом заплатить по процентам Тикнесса. Перевести деньги на счет Хогвартса за 6 и, может быть, сразу и 7 курс брата. Отложить на покупки к Хогвартсу. У Эйну много чего понадобится нового, да и мне тоже. Часть нужно будет снять наличкой, чтобы и в кошельке что-то звенело, и ведающий закупками еды домовой кассу пополнить. Да. Похоже, я насчет останется в прошлом погорячился. Ну, в каком-то да плюсе я все равно окажусь. Может быть, там останется на то, чтобы побаловать Уэйна и Барти. За прошедшие с моего последнего посещения пару лет 8 уровень Министерства магии особо не изменился. Вид от лифта открывался на все тот же грязный и обшарпанный коридор. Как такое может сосуществовать одновременно с домовыми эльфами и волшебными палочками в кармане у каждого служащего? Я абсолютно не понимаю. Впрочем, немного подумав, я нашел 2 возможных, строго противоположных друг другу объяснения этому факту. Либо работают здесь те, кому на все наплевать, либо, наоборот, у них столько работы, что времени и сил не хватало даже на то, чтобы лишний раз взмахнуть рукой. Система коридоров на этом уровне была не запутанной, но несколько поворотов сделать все же пришлось. Нужное мне помещение оказалось в самом глухом углу сектора, принадлежащего департаменту магического образования. Открыв дверь с надписью «Магическая экзаменационная комиссия» и зайдя внутрь, я, не сдержав удивления, тихо присвистнул. Дверь, выглядящая снаружи ничем не примечательной, похожие обычно ставят на входах в тайные комнаты, это те, что с силуэтами мужчины и женщины вместо номера, открылась в огромный зал, где рядами стояли десятки одноместных парт. Заняв первую попавшуюся из свободных, я стал с любопытством осматриваться. Немного времени на это у меня было, помня про пробки на КПП, я вышел чуть раньше, чем было необходимо. Что сразу же бросилось в глаза, так это возвышение с расставленными полукругом столами и стульями. Судя по изяществу и богатству украшений, позолота, резьба по дереву, дорогие ткани, эти пустующие пока места предназначались для членов экзаменационной комиссии. Чуть ниже, в фокусе внимания комиссии, находилось место экзаменуемого, площадка 5 метров в длину, с одинокой конторкой без стула посредине. Еще ниже, вровень с коридором министерства, раскинулось море парт. Как я посчитал, 20 рядов по 20 штук, то есть полные 4 сотни. Таким образом, потенциальное количество экзаменуемых почти в 10 раз превышало средний курс Хогвартса. Впрочем, и это огромное число не было пределом, так как свободное место в зале еще оставалось, а парты, в отличие от столов экзаменаторов, были совершенно одинаковыми, то есть размноженными магией с одного образца. Наклепать таких еще и снабдить перьями с чернильницами – дело нескольких минут. Если потребуется, конечно же, ведь пока из уже существующих заняты были далеко не все. К моему приходу в зале было, на глазок, человек 200. Визуально их всех легко можно было поделить на 3 группы. Первая, самая маленькая, 4 волшебника и 1 волшебница, на вид мои ровесники, заняли места в партере, по центру первого ряда парт. От всех остальных они отличались дорогими мантиями, шикарной, насколько я мог разглядеть со своей галерки, обувью и легким презрением хозяев жизни, выказываемым всем своим видом. Время мажоры коротали небрежной беседой в редкие моменты, когда они оборачивались назад, на их лицах можно было рассмотреть уверенность в своих силах и полное отсутствие какого-либо волнения. Вторая группа, показательно отгородившаяся от первой рядом пустых парт, была самой многочисленной. Больше 100 молодых, лет по 20-25, колдунов и ведьм. Я их про себя обозначил как заучки. Нервные лица, старые мантии, ветхие учебники на партах, в которых они, в безнадежной попытке надышаться перед смертью, продолжали рыться даже сейчас. Третья группа, то есть все остальные, равномерно расселась по оставшимся свободным местам сзади. Это были уже взрослые мужчины и женщины, которых, помимо того, что они были одеты в совершенно обычную, магловскую одежду, роднил одинаково тяжелый взгляд. «Только попробуй, я всегда наготове дать в рыло». Заскучать я не успел, только подумал, что стоит познакомиться и расспросить ближайшего соседа что почем, как открылась дверь на кафедру, и в зал вошел какой-то волшебник, точнее, волшебница. А если еще точнее, то отлично известная мне по посиделкам в родной факультетской гостиной Кристина Эндрюс. Вслед за девушкой по воздуху летела толстая стопка пергамента. Повинуясь жесту волшебной палочки, пачка рассыпалась на отдельные листы, которые пролетели в зал, чтобы по одному осесть на занятых экзаменуемыми партах. «Я секретарь волшебной экзаменационной комиссии Кристина Эндрюс. Заполните все графы в анкете. У вас на это есть 5 минут», — громко произнесла Кристина, и присела за крайний на возвышении стол. Анкета оказалась предельно короткой, всего 3 пункта. Имя, фамилия, возраст, причина появления, и все. Это что, составляли с расчетом набраться Хагрида? Зачем дали столько времени? Подумал я, небрежно чиркая пером. Быстро заполнив анкету, от нечего делать стал рассматривать свою бывшую старосту. Кристина за те пару лет, что я ее не видел, немножко повзрослела, превратившись из миленькой девушки в не менее миленькую молодую женщину. Так как я сидел выпрямив спину, тем самым возносясь над склонившимися над партами, плюс старательно пялился на нее, момент, когда наши взгляды пересекутся, был всего лишь вопросом времени, и весьма небольшого. Узнав меня, она сделала удивленное лицо, на что я ей подмигнул и нарочито манерно приложил пару пальцев к губам, намекая на воздушный поцелуй. Девчонка сначала слегка смутилась, но тут же опомнилась и скорчила грозную гримаску, что только добавило ей милоты. Я весело ухмыльнулся и помахал ей рукой. В ответ она отвернулась в сторону, неприступно вздернув носик. За шутливым флиртом 5 минут пролетели быстро. Листы сами по себе поднялись с парты и отправились обратно. И самое удивительное, что, судя по раздавшемуся где-то впереди, ой, не успевшие заполнить все же нашлись. «Сейчас начнется экзамен», — встала Кристина. «Вам будут розданы листы с вопросами. На то, чтобы ответить, вам дается ровно 1 час». Девушка жестом волшебной палочки увеличила стоявшие у нее на столе песочные часы до размеров 2 поставленных друг на друга ведер. Что характерно, песок сыпаться вниз из верхнего полного сосуда почему-то не собирался. Разрешается использовать только те перья и те чернила, что у вас на партах. Все остальные предметы с парты убрать. Волшебные палочки поместить в специальный держатель. Трогать их без разрешения запрещается. Учтите, что специальные чары не позволят вам воспользоваться шпаргалками. Кто окажется замечен, будет немедленно удален с экзамена с оценкой Т. Через час письменная часть экзамена будет закончена, перья и чернила исчезнут с парт, а листы с ответами будут собраны. Лорд Крэп, наследники древнейших и благородных семей могут выбрать любое удобное для них время для ответа. Остальные будут вызываться согласно списку. Вопросы, а как быть, если захотелось, ну нужду справить, спросил кто-то из заучек. Желающим посетить туалет лучше сделать это сейчас, сурово нахмурившись, сказал Эндрюс. Интересно, а почему она все еще не Труман? Возможности списать у вас все равно не будет. Ну, дорогая моя, ты слишком строга, дверь на кафедру открылась вновь, и нас, наконец, почтила своим присутствием высокая экзаменационная комиссия. Возглавляла ее уже знакомая мне Гризельда Марчбинкс, которая и пожурила свою подчиненную. Никто никого мучить не собирается. Просто в случае подозрения вам зададут на пару дополнительных вопросов больше, пояснила свои слова мадам Марчбинкс, пока экзаменаторы рассаживались по местам. Всего в комиссию входило 10 человек. Председатель, Гризельда Марчбинкс, 5 волшебников и волшебниц в форменных мантиях различных силовых ведомств Магической Британии, Аврората, стражи, ударного отряда и патруля, 4 мужчин в гражданском, похоже, чиновники министерства. Среди этих особо выделялся толстяк, смотревший на сидящих в зале с видом мучающегося от традиционного английского сплина графа, у которого наглая нищенка посмела попросить монетку на кусочек хлеба, и хрен с ним. пусть дуется. Самое главное, Аврора Грея среди комиссии нет. Ну а другим последователям Боунс теперь стало резко не до мелких поручений покойной, удовлетворенно подумал я. Итак, произнесла поднявшаяся со своего места Марчбинкс, поздравляю всех вас. Сегодня экзаменом по ЗАТИ начинается экзаменационная сессия 1996 года. Надеюсь, она окажется для вас удачной и вы сможете открыть для себя новые горизонты. Сейчас я заколдую экзаменационные листы, мой ассистент отправит их вам, и вы сможете начать отвечать. КХМ, кашлянул толстяк, но перед этим с приветственным обращением к вам обратится представитель палаты лордов Джеймс Дуглас III, лорд Мартон, закончила свою речь глава экзаменационной комиссии села Сонорус, приставив волшебную палочку к своему горлу, произнес лорд. Встать при этом он не удосужился. Я хочу спросить вас, Дуглас указал свободной рукой куда-то в середину. Да-да, именно вас, молодые люди. Зачем вы пришли сюда сегодня? Зачем вам сов? Вы надеетесь устроиться на теплые места в министерстве, получать деньги за то, чтобы с 9 до 7 перекидываться самолетиками? Так вот, хочу вас разочаровать, этого не будет. Нашему миру нужны наследники древнейших и благороднейших семей, кивок на первый ряд, где надменно заозиралась по сторонам молодежь побогаче, которые, как и их предки века назад, в будущем поведут нас к вершинам процветания. Нам нужны воины, взмах руки обводит галерку, готовые проливать свою и чужую кровь, защищая наш порядок. Вы нашему миру не нужны, вам нет в нем места. И ладно, если бы среди вас хотя бы каждый десятый оказывался Мерлином или Морганой, но нет, все совсем наоборот. Даже для чистокровных в последнее время места становятся все меньше и меньше, а вы, наполовину скрибы, наполовину маглы. То есть сама магия говорит вам, уходите прочь из моего мира, и стража говорит вам то же самое, забудьте про магию, вы почти скрибы, зачем вам это, вы спокойно проживете у маглов, но вы не слушаете то, что вам говорят, считаете себя умнее, умнее палаты, умнее министерства, умнее самой магии. Посмотрите, сколько среди вас коллег, до вас не доходит тот факт, что мы, не маглы, что безопасно учиться колдовать можно только у живого учителя, а не по книгам. При этих словах местного реакционера я непроизвольно кивнул, ощутив приступ самодовольной гордости за свои аккуратности и осторожность, который мгновенно сменился липким ужасом от того, что я услышал дальше. В итоге ваша глупость заставляет нас принимать неприятные меры, издавать специальные фальшивые книги по магии под видом мусора, подбрасывать их старьевщикам и в свободные библиотеки. Все, чтобы отсеивать идиотов и тех, кто нищ настолько, что не может купить себе нормальных книг. И я рад видеть, что наши усилия не проходят даром. Сколько же среди вас уродов и коллег, не из-за ошибок ли, из-за самостоятельного изучения магии по книгам, а черт. Подумал я, мгновенно покрывшись холодным потом от осознания пропасти, в которую лишь только благодаря своему благоразумию не угодил. Библиотека Хогвартса, она отсеивает такие подделки или нет, лорд Мартон? Взвелась какая-то министерская крыска из штатских. Это неправда. Министерство никогда. Ха-ха-ха. Вы можете отрицать, но отлично знаете, что это правда. И они знают, что это правда. Сколько из ваших друзей, практиковавших боевую ли магию, зельеварение ли, да хоть гербологию по настоящим хогвартским учебникам, только старым, не дожили до этих дней, лорд Мартон? Да-да, уважаемая глава волшебной экзаменационной комиссии, я свою приветственную речь закончил, надеюсь, она пойдет им впрок. О, да, еще как пойдет, подумал я, окинув взглядом каких-то совсем поникших самоучек. Надо же быть такой тварью. Впрочем, чего я хотел от сословного общества, остается радоваться, что оно тут пока не кастовое, там вообще сделать ничего было бы нельзя, принципиально. Эх, похоже, выполнить задание основателей мне будет очень непросто. Я, блин, непрерывно ищу варианты, как увеличить поголовье волшебников, а у министерства и палаты, оказывается, прямо противоположные желания. До этого я все услышанное воспринимал, как они не тянут лишних, ставя на пути всевозможные барьеры, а оказывается, что тут таких усиленно топит, как котят. Пока я обтекал холодным потом, Кристина подошла к Гризильде Марчбинкс, взяла из ее рук какой-то артефакт и, вернувшись к своему столу, положила его на стопку листов с нашими анкетами. Стопка слегка засветилась, и листы заметно увеличились в размерах. Взмах палочкой, и волшебные экзаменационные билеты полетели обратно к нам, а песок из верхней колбы песочных часов наконец начал свой бег вниз. Создающий билеты артефакт Марчбинкс аккуратно убрала в шкатулочку. «Итак», — подумал я, беря в руки свой билет, размером ставший теперь где-то с альбомный лист, «посмотрим, что мне отвалилось от щедрот всемогущей студенческой богини халявы». Вопросы в билете располагались с обеих сторон. Лицевую можно было узнать по расположившейся в левом углу моей мини-анкете. Остальной лист был линиями разбит на 5 частей, по числу теоретических вопросов. На оборотной стороне все было аналогично, только вопросы относились к практической части. Вопросы по теории мне выпали следующие. В чем три основных отличия зомби от инфери? Приведете краткое описание троллей. Способ расправиться с Гриндилоу, без использования волшебной палочки, кому и чем особо опасны эрклинги. Расставьте в порядке увеличения опасности такую магию, как сглаз, проклятие, порча. Почему порядок именно такой? На другой стороне листа мне было задано. Заклинание вызова авроров. Мощное заклинание дымовой завесы. Заклинание заморозки. Проклятие расщепления. Отбрасывающее проклятие. Приписка внизу поясняла, что помимо практического исполнения перед комиссией следует в обязательном порядке еще написать название, вербальную формулу и зарисовать жест палочкой. Подумав немного, я не обнаружил в вопросах ничего для меня ужасного. Все они были из хогвартской программы 1-5 курсов, причем не самые сложные. Заклинание дымовой завесы – это фумас-дуа. Заклинание заморозки гласиус вообще в моей быстрой десятке. Отбрасывающим проклятием и вертистатум меня не раз прикладывали все, кому не лень, вплоть до МакГонагалу. Название, оно же вербальная форма проклятия расщепления редукта в моем мире знает, наверное, каждый школьник, кто хоть раз посмотрел Гарри Поттера. Единственное, насчет чего у меня были некоторые сомнения, так это заклинание вызова авроров. Всю мою жизнь здесь обстоятельства складывались так, что у меня чаще стояла задача отвлечения авроров, чем призыва их. Впрочем, я с трудом, но вспомнил бесполезное заклинание сноп красных искр, с помощью которого, вроде как, можно было привлечь внимание. Наверное, это оно и есть. Ну а с теорией, где половина вопросов про родную мне темную магию, и вовсе никаких проблем не ожидается. Обмакнув кончик пера в чернильницу, я начал писать ответы. Чернила, кстати, были по-настоящему волшебными, мечтой поколений школяров. Высыхали мгновенно, а если провести по какому-нибудь участку повторно, то написанное они стирали. Где-то через полчаса я закончил, перечитал написанное, перепроверил, подправил пару мест. Вроде бы все было верно, а вот дальше передо мной встал занятный выбор. Можно было прямо сейчас встать, пойти отстреляться и уже минут через 10 оказаться свободным, как птица в небе. Быстро и просто. Но был и другой вариант. Остаться на месте, пропустить вперед некоторую часть желающих и посмотреть, как будут сдавать они. Зачем? А уж очень сильно после такой приветственной речи меня обуяло любопытство. Ведь мысленно пробежавшись по тем волшебникам и волшебницам, с кем меня за эти 5 лет свела судьба, а это хогвартские учителя, гильдийцы, упивающиеся, лучшие ученики волшебных школ континента, я с удивлением обнаружил поразительный факт. В качестве образцов для непроизвольного равнения я выбирал либо, мягко говоря, непосредственности, либо вообще элиту волшебного мира. Не в плане общественного положения, а в плане магического мастерства. Спортсменов из олимпийских сборных, имеющих мировое признание ученых, просто невероятно одаренных в чем-то людей, это если приводить аналоги из магловского мира. Из-за этого у меня даже начал зарождаться легкий комплекс неполноценности, так что в качестве психотерапии неплохо было бы увидеть средний уровень непосредственности. Невелика цена за душевное равновесие, лишние час-два просидеть в этой аудитории. Так и сделаю, подумал я и уселся поудобнее. Последняя крупинка в огромных песочных часах упала вниз. По жесту волшебной палочки Кристины пропали все перья и чернила, а листы с ответами полетели на стол к секретарю экзаменационной комиссии. Там они после довольно-таки забавной толкотни сложились в 4 неравные по высоте стопки. Практическая часть экзамена проходила следующим образом. Экзаменуемый выходил на площадку перед экзаменационной комиссией. Там показывал требуемые заклинания. Если нужна была мишень, ее трансфигурировали из небольшой кучки песка, высыпанной на пол недалеко от конторки все той же незаменимой Кристиной. Чтобы не было подсказок, ни в ту, ни в другую сторону, Кафедра и площадка для сдачи были обнесены звукопоглощающим пологом, но наблюдать он никому не мешал, чем я и занялся. Первыми, ожидаемо, пошли отвечать те, которые, как и их предки века назад, в будущем поведут нас к вершинам процветания. Четверо молодых волшебников один за другим быстро и без проблем сдали экзамен. Конечно, дополнительных вопросов, обсуждения и ответов слышно не было, но зато отлично была видна характерная легкость при выполнении заклинаний. Все четверо и среди хогвартских учеников выделялись бы, в хорошем смысле слова выделялись, так что домашнему воспитанию древнейших и благороднейших можно только с уважением поаплодировать. Дальше вперемешку пошли лишние и нужные. Заклинания у будущего пушечного мяса получались у кого-то с первого, у кого-то с третьего раза, но все же получались. Над ответами на дополнительные вопросы думали долго, но все же отвечали. Почти все, судя по лицам, экзамен сдали успешно, показав низший для хогвартса уровень. Однако не следует забывать, что годков им было не по 15, а раза в два побольше. В общем, в магическом поединке мои друзья уже сейчас разнесли бы их в клочья, а после седьмого курса, сделают это без какого-либо напряжения. Основных открытий я ожидал от лишних, и они мои ожидания не обманули. Первое, на что я сразу же обратил внимание, так это на основной рабочий инструмент волшебника, волшебную палочку. Каких там только не было. Старые, потертые, погрызенные, скрепленные волшебным скотчем, обвязанные тряпками, с наложенными шинами из обломков других. Один такой пошел сдавать амбидекстром, сжимая в каждой руке по обломку. Я было даже заинтересовался, вдруг это какой-то невероятный прорыв в дуэлинге от самородка из народа. Однако чуда не произошло, и обе руки с треском экзамен провалил. Некоторые после сдачи передавали свои палочки соседу, то есть у них своих личных вообще не было. Это кем же нужно быть, чтобы не будучи запертым на свалке не заработать накопить наворовать 30 фунтов на нормальную палочку от Киддила? И о какой учебе и росте мастерства можно говорить, если даже волшебной палочки нет? Правильно, ни о каком, подумал я, наблюдая за очередным провалом. У мяса палочки, кстати, не только были, пусть тоже далеко не новые, но еще и вполне подходили своим владельцам. То есть у них была еще и возможность выбрать. Судя по тому, сколько дополнительных вопросов задавали лишним по написанному в билете, у них там из теории все было в порядке. Ну а жестовые навыки объективно оказались под стать их волшебным палочкам, либо никакие, либо предельно корявые. Глядя на все это, лично мне становилось очень обидно за такое пренебрежительное отношение к магии и хотелось в сердцах воскликнуть. «О, Мерлин, где набрали таких криворуких? На вашем фоне даже Рон Уизли, знатный лентяй и профессиональный распиздяй, окажется титаном мастерства. Гоните их нахрен». Но я ничего кричать, естественно, не стал. Комиссия и без меня справлялась отлично. Из 30 сдававших экзамен лишних удачно сдал только один. В общем, дальше уже не интересно. Тенденция понятна, хватит тратить время попусту, подумал я, дождавшись, когда очередной неудачник покинет зону сдачи экзамена, а следующего Кристина еще не вызвала. Я встал и спокойно пошел к кафедре. Прошел через магический барьер, остановился посередине. «Лорд Винсент Лаганкрэп», произнес я, вежливо кивнув головой. «Лорд Крэп», произнесла моя бывшая староста, потянувшись к стопке из одного листа. Исходя из того, что была еще одна такая же толстая пачка, а две других были заметно объемнее, стало понятно, что отсортированы билеты были строго по общественному положению их авторов, то есть, взрослые лорды, наследники, будущие слуги и бесполезная чернь. «Мистер Крэп», кивнула Гризильде Марчбинкс, быстро пробегая взглядом по прилетевшему в ее руке моему экзаменационному билету и передавая его налево. «Рада вас снова видеть. Надеюсь, в этот не будет никаких неприятных неожиданностей». «А уж как я на это надеюсь», — подумал я, мазнув взглядом по волшебникам в красном, и утвердительно кивнул. Тогда, по жесту волшебной палочки одного из авроров, многострадальный песок собрался в стандартный деревянный тренировочный манекен. «Для начала продемонстрируйте нам заклинание отталкивания». Пока комиссия передавала из рук в руки листок с моими ответами, манекен был трижды отброшен, трижды задымлен, трижды заморожен и один раз разнесен в щепки. Под конец я наколдовал сноп красных искр, тоже трижды. Никаких сложностей у меня не было. Заставить себя учиться я умел, да и наставники у меня были такие, что в качестве убедительной причины неисполнения задания могли принять только смерть. Спасибо, мистер Крэб. У кого-нибудь есть вопросы по теории или практике? У меня, произнес один из авроров. Я было напрягся, но вопрос оказался совершенно безобидным. Мистер Крэб, а вы не хотели бы после Хогвартса пойти работать в ударный отряд? К сожалению, я не могу сейчас ответить на данный вопрос. Сначала нужно закончить Хогвартс. Жаль, произнес ДМПшник и еле слышно буркнул. Опять все лучшие. В палате, на что его тут же, сделав страшные глаза в бок, одернул сосед. У меня тоже есть, сказал лорд Мартон, впившись в меня неприязненным взглядом. Как же так, взрослый волшебник, лорд, и не знает заклинания вызова авроров. Я удивленно посмотрел на Марчбинкс. Это так, вы ошиблись, мистер Крэб. Заклинание красных искр не вызывает авроров. Настоящее заклинание создает маяк для аппарации, на который может навестись патрульная четверка из ударного отряда или аврората. Да, мысленно я тут же представил себе тесный кружок внутреннего круга, утвердительно кивающего головой Вальдеморта, ухмыляющегося Барти, произносящего заклинание вызова авроров, и сваленных в кучу мертвых министерских боевиков на заднем плане из предыдущей группы, аппарировавшей навстречу своей смерти. Картина получилась настолько сюрреалистичная, что я обвел взглядом волшебников в красном и вопроса «что?» «Так можно было?» сформулировал в форме. «И что, на это заклинание действительно аппарируют авроры?» Ответ оказался ожидаемым. «В последнее время нечасто, скривившись, произнес аврор. То есть никогда, мысленно перевел я ответ с корректного языка на правдивый, и окружающий мир для меня вновь обрел стабильность и непротиворечивость. Так как же?» уже с явной издевкой спросил Мартон. Верноподданный министерству лорд, и не знает, можно сказать, основополагающего заклинания, дразнить гусей не хотелось, но и смолчать, значит сильно потерять в авторитете среди членов палаты лордов. Он и так у меня там практически никакой. Я, знаете, как-то привык решать свои проблемы сам, без вызова авроров. И Логан Крэбб был одной из таких, без комментариев, ответил я. ПФФФ, презрительно фыркнул Мартон и откинулся на спинку кресла, показывая главе экзаменационной комиссии, что у него больше вопросов нет. «Итак, мистер Крэб, я подвожу итог», – произнесла мадам Марчбинкс. «Теория написана превосходно. Практические навыки – тоже. Однако, к сожалению, вынуждена вам сообщить, что незнание заклинания вызова авроров и тот факт, что экзамен вы пересдаете, в совокупности не позволяет выставить вам высший балл. Поэтому, только выше ожидаемого. Вы согласны с решением комиссии или будете пересдавать в следующем году?» «Да», кивнул я, «согласен». «Немного обидно, конечно, но справедливо». «Что ж, мистер Крэб, поздравляю вас с получением СОВ по дисциплине защиты от темных искусств. Мы направим в Хогвартс сову с результатами». «Благодарю. До свидания». «До свидания». Выйдя за пределы щита, я практически столкнулся с направляющейся сдавать экзамен последней наследницей. Машинально оценивающе посмотрел на нее. Девушка как девушка. Чуть ниже меня, одета стильно, много драгоценностей, волосы коричневые с рыжинкой, ни уродина, ни красавица. В ответ она окинула меня нечитаемым взглядом, мы обменялись вежливыми кивками, и каждый пошел своей дорогой. Получается, она осталась только для того, чтобы посмотреть на меня, интересно, зачем, и почему нарочно подошла так близко. Очередная охотница за титулом, нужно будет провериться на проклятия и приворотные, подумал я, выходя в коридор, но прикинуть возможные проблемы не успел, так как меня окликнул вышедший из-за угла мужчина в отлично узнаваемом котелке. «Лорд Крэб, вот вас-то я и ищу. Почему вы не отвечаете на мои письма?» Глава 97. Разговор с Фаджем. «Министр», удивился я. «Вы мне писали?» «Да, каждый день, и письма до вас доходили, я точно знаю. Вы что, позволяете себе игнорировать меня?» И Фадж с каким-то лихорадочным блеском в глазах обвиняюще наставил на меня палец. Выглядел он при этом очень хорошо. Хорошо с точки зрения моего родового магического дара. Приблизительно таким и должен быть профессионально поднятый инфернал. Землистого цвета кожа, глубоко запавшие глаза, слегка нарушена мелкая моторика, но при этом, ни следа разложения и сохранена нервная деятельность. Если же вспомнить, что министр, пока, все еще живой, то ему можно только посочувствовать. Удивился я такому наезду на ровном месте, но я ничего не получал. Может быть, что-то не так с моим домовиком. А что, собственно говоря, случилось? Что случилось? Вы еще спрашиваете, что случилось?» Фадж, всегда славившийся отменным самоконтролем, совершенно по-простонародному вспылил. Впрочем, приступ бешенства долго не продлился. Министр с шумом глубоко через нос втянул в себя воздух, медленно выдохнул и, немного успокоившись, произнес: «Стоп, не здесь. Пройдемте ко мне в кабинет». Кабинет министра магии Великобритании за прошедший год изменился только в одном. Серьезно увеличилось количество охраны. Раньше ее практически не было, во всяком случае, на виду. Ну, не поверю я, что министра совсем не охраняли. Теперь же, четверка из ударного отряда на входе в приемную, еще столько же внутри, но уже боевиков Аврората. Еще один, как последняя линия обороны, непосредственно в кабинете. Этого я знал. Джон Далиш, самый преданный нынешнему министру Аврор. «Присаживайтесь, лорд Крэп», — предложил Фадж, одновременно кивком отпуская Далиша. «Разговор будет долгим и серьезным. Вино, огневиски?» «Нет, раз разговор предстоит серьезный, то я лучше откажусь», — ответил я, с максимальным комфортом устраиваясь в гостевом кресле. В отличие от лавки в зале волшебной экзаменационной комиссии, оно было мягким и очень удобным. «А я, с вашего позволения, себе налью», — сказал министр. Открыл мгновение назад совершенно незаметный, похоже, скрытый чарами отвлечения внимания мини-бар. Магией вытянул бутылку дорогого огневиски. Набулькал на дно с нефтирана палец. Отправил бутылку обратно. Все так же чарами закрыл бар и резко, разом, выпил все налитое. «Прошу прощения, слишком уж тяжелая неделя выдалась», — вздохнул Фадж. Бухнулся в свое кресло, откинулся на спинку и потер левой рукой висок. Другой рукой он продолжал сжимать волшебную палочку, хотя вроде как никакой необходимости в этом не было. Наверное, это боязнь большинства волшебников в трудной жизненной ситуации еще и остаться совсем безоружным. Мысленно объяснил я себе это. «Ты не представляешь, Винсент, перешел на ты, министр, насколько все это ужасно. Изо всех сил работаешь на благо народа, себя не жалеешь, а в ответ получаешь только упреки и презрение. Но и это можно было бы стерпеть, если бы не чудовищное...» Тут Фадж осекся. «Впрочем, тебе это никогда не понять, ведь ты не министр магии. Просто поверь, что все плохо, и прости меня. У меня просто нет выбора». Удивление, за что простить, еще не успело окончательно оформиться в слова, как внезапно Фадж направил волшебную палочку на меня и в пулеметном темпе послал несколько заклинаний. «Экспеллиармус», и моя палочка улетает в сторону стола министра. «Петрификус тоталус», я замираю, не в силах даже моргнуть. «Инканцерата», моя шея, предплечья и голени оплетаются спинкой, подлокотниками и ножками кресла, заклинанием трансфигурации превращенного из мягкой мебели люксового класса в жесткие колодки. Открылась дверь, и в кабинет кто-то вошел. Пошевелиться и посмотреть я не могу, но этот некто обходит кресло и оказывается Далишем. Следующие 5 минут он насыпает меня заклинаниями, проверяющие и контролирующие направленности. Заканчивается тестирование коротким чист. Подошедший поближе Фадж нависает надо мной и долго, в абсолютной тишине, оценивающе рассматривает. Когда мой организм, казалось, выплеснул в кровь уже годовую норму адреналина, тут не армия Дамблдора, ставки, а значит и диапазон допустимых решений совсем иные, министр наконец произносит: «Лорд Крэп, не могли бы вы, как хаффлпаффиц хаффлпаффцу, ответить на несколько моих вопросов?» «Фините, петрификус с меня слетает, позволяя говорить и ограниченно двигаться. Не стоит дергаться и врать, и палочка Далиша легонько клюет меня в затылок, намекая, что куцей свежеобретенной свободой следует пользоваться крайне аккуратно. Итак, вопрос первый. У вас же, мои источники докладывают, есть темная метка, не так ли? Тогда у меня для вас поручение. Вы немедленно отправитесь к своему хозяину и...» «Нет». «Что значит нет?» — поморщился Фадж. Не привык он, чтобы его перебивали, так что в ответ сразу же стал прессовать. «У тебя нет права на ответ «нет». Прямо отсюда ты можешь без всякого суда отправиться в Азкабан. Или ты предпочитаете Империя?» «Ха!» — выдохнул я с облегчением и злостью. «Приятно, когда у нападающего на тебя вместо выстрела случилась осечка. А еще приятнее, что за твоей спиной есть сила, которая за такую ошибку сотрет неудачников порошок. А что вы скажете палате лордов? Я недавно подписал секретный декрет, разрешающий ДМП применять любые меры к упивающимся смертью. И палата не против. Так что у тебя нет выбора. Врет, или опять поперли изменения. Потом разберусь. И все равно, мой ответ остается неизменным. Так как, значит империя, что ж, перебил Фадж, поднимая палочку, у меня нет метки. Что, вздрогнул министр, да нету у меня метки, говорю, как нет, всполошился Фадж, обмануть меня хочешь, я же проверю. Проверяйте, легонько пожал я плечами в одном из немногих доступных мне сейчас жестов. По взмаху волшебной палочки кандалы на левой руке чуть-чуть ослабевают. Ровно настолько, чтобы рукав мантии и рубашки под ней смогли собраться на плече гармошкой, оголяя предплечье. Как я и говорил, никакой метки там не оказалось. Увидев чистую кожу, Фадж не поверил своим глазам. Сам поводил палочкой и поколдовал финиту, Далишу приказал проверить, а под конец не поленился и пощупал лично, ногтями пытаясь снять возможную нашлепку. Вслед за левой рукой такому же осмотру подверглась и правая, а потом и обе голени. Однако метки они нигде не нашли, так как ее и не было. Где метка? Говори, то ли Фадж так доверял своим шпионам, то ли ему настолько нужен был подконтрольный упиванец, что он пытался схватиться за соломинку, но вслед за внешним осмотром начался допрос. «Джон», — произнес Фадж, и я почувствовал давление на свои окклюментные щиты. «Отвечай, Крэп, ну, я не состою и никогда не состоял в упивающихся смертью, поэтому у меня нет и не было метки», — твердо произнес я абсолютную правду. «Хоть какая-то польза от того унижения на собрании внутреннего круга. Джон, он не врет. Как же так?» — отшатнулся Фадж и уперся задницей в край стола. Как же все плохо. Плохо, плохо, что у меня нет метки мрака», — удивился я. После осознания, что у Фаджа на меня ничего существенного нет, испуг стал постепенно уступать место гневу. «У вас что, план по посадкам в Азкабан горит, что вы начали уже лично арестовывать всех подряд, Мордрит?» Не слушая меня, Фадж с гримасой полнейшей безысходности махнул рукой на лицо и, сгорбившись, пошел на свое место. Плюхнулся в кресло, поставил локти на стол, схватился за голову и что-то тихо забормотал себе под нос. «Может, раскуете меня наконец?» — спросил я. Ноль реакции в ответ. «Эй, вы меня слышите?» «Да, слышу. Джон, сотри ему память и отпусти». «Принято. Стоп, стоп, стоп, стойте. Из страхов второй волны для меня потеря куска памяти — один из сильнейших. Интересно, а как выглядит Бобгард боязни стирания памяти?» Сама собой пришла в голову шальная мысль. «Подождите, быть может, я смогу чем-то помочь и не будучи упиванцем». «Да чем ты можешь помочь?» — продолжал стенать Фадж. «А вы расскажите, хуже от этого не будет, а лучше, вдруг и станет, да и в качестве извин объяснения неожиданного нападения, в качестве извинений, впрочем, почему бы и нет, хуже, действительно, не будет, ты дашь клятву, что претензий не имеешь, а память все равно потом стирать, Джон». Кивок, и понятливый Аврор оставляет нас наедине. «Хорошо, я объясню, только сначала». Фадж встал, налил себе целый стакан огневиски, но в этот раз не вбил его залпом, а отпил совсем немного. Поставил на стол и начал объяснять причины своего поступка. «Знаешь, чтобы там про меня не говорили всякие маргиналы уровня придиры, но я действительно искренне не верил в то, что тот, кого не называют, не умер. Слишком уж невероятным мне это тогда показалось. А вот то, что Дамблдор решил стать министром и разрушить все то, что было сделано мной, вот в это, наоборот, верилось гораздо больше. Азбука политических манипуляций, выпейте свои достоинства и замолчи недостатки. Какое величайшее достижение Альбуса. Победа над темным лордом Гриндевальдом. Но это было далеко и давно, значит, нужна новая угроза. Поближе. А ведь такая есть, то есть была. Нужно всего лишь воскресить старую, давно и надежно похороненную страшилку, чтобы люди побежали к нему за помощью, и сами принесли власти богатство. Приблизительно так я думал тогда, и не только я. Рассказывать подробно нет ни желания, ни времени, так что поверь мне на слово, доказательств верности именно этой теории было очень много. Причем, из совершенно разных источников, начиная с Малфоя и заканчивая милашкой Размертой, видимо, чтобы паузой подчеркнуть важность своих слов, Фадж сделал большой глоток из бокала. «Турнир трех волшебников. Про это у меня и вовсе нет приличных слов. Он окончательно убедил меня в моих предположениях. Сам посуди. Турнир подготавливается министерством, проводится от имени всей магической Британии, но непосредственный исполнитель – Дамблдор. Тот самый Дамблдор, который целый учебный год, с момента выбора чемпионов и до самого финала включительно, непрерывно макал в дерьмо и меня, и всю нашу страну. Начиная с четвертого участника, англичанина, четверокурсника и по совместительству главного свидетеля воскрешения того, кого не называют, а заканчивая и вовсе смертью иностранного чемпиона, знаменитого ловца, единственного сына весьма влиятельных родителей. Знаешь, что они сказали про нас, узнав, что их сын был убит англичанином? Я теперь могу написать реферат по восточноевропейскому мату длиной в десяток футов как минимум. Расстроенный Фадж сделал еще пару глотков. А самое главное, думаешь, разгребал это все Дамблдор? Как бы не так, да он и минутки на это не потратил. Прости, у меня есть более важные дела. Как на такое я должен был реагировать? Да и прошлый год тоже. Хорош, Дамблдор в открытую начинает вербовать из школьников армию, которая оттачивает свои боевые навыки на моем личном представителе. Самолично оказывает вооруженное сопротивление аресту. Какие еще нужны доказательства подготовки к бунту? Конечно, после разгрома министерства и личной встречи с чудовищем, в котором узнать того самого можно только по факту службы ему старых упивающихся, я искренне признал свои ошибки. Я честно и с полной самоотдачей стал искать этого темного мага, укреплял Аврарат, не глядя на личную приязнь и общественное положение, сажал всех причастных в Азкабан, старался сохранить как можно больше жизни и очень тяжело переживал гибель каждого волшебника от рук упивающихся. Но никто не протянул мне руку помощи, будто бы все только и мечтали, как поскорее присягнуть очередному темному лорду. Даже Дамблдор. Неужели нельзя было сказать нормально? Тогда, 2 года назад, я ведь всегда понимающе относился к советам Альбуса. Зачем было поступать вот так? Тут обиженный в лучших чувствах Фадж выхлебал почти половину стакана. Знаешь, я, наверное, просто устал. Устал на себе тащить все это. Устал в ответ на свои усилия получать насмешки, упреки и обвинения. И я решил, раз уж вы так хотите черного мага себе в правители, так получайте, а я ухожу. Вот только донести эту истину до другой стороны у меня не вышло. Ни Аврарат, ни отдел тайн, ни арестованные меченые, никто так и не смог связать меня с тем, кого не называют, или хотя бы с посредником, согласным передать ему весть. А между тем, волшебники продолжают гибнуть, и каждую ночь меня мучает. А-а, махнул рукой Фадж в расстройстве допил огневиски. Все, душу я вывернул, пора. Я, конечно, не специалист в обливейте. Погодите, погодите. Снова задергался я в кресле колодки. Прежде чем вы сотрете мне память, можно вопрос? Ну, задавай. Помнится, чтобы не тратить время зря, в прошлый раз мы с вами говорили как хаффлпаффиц с хаффлпаффцем. Продолжим это и сейчас, староста? Почему бы и нет? Хорошо. Тогда, что ты можешь предложить? Не понял. Смотри, если я тебя, Корнелиус, понял правильно, ты хочешь отступить, тем самым разменяв свою жизнь и здоровье, а также жизни и здоровье своих близких, так, да, это так, но разменяв на что, то есть, как на что, чем вы все, спасшиеся, заплатите за это, разве моего ухода недостаточно? Прости, Корнелиус, за следующие неприятные слова, но нет, ведь если упивающиеся и, тут я чуть было не брякнул темный лорд, но вовремя поймал себя за язык, тот, кого не называют, убьют действующего министра магии, это принесет им гораздо больше и политических, и репутационных дивидендов, чем если они просто тебя отпустят. КХМ, да, ты прав, но об этом я тоже подумал. Даже список написал. Фадж достал из стола свиток, показал его мне в свернутом виде и убрал обратно. Именно его ты и должен был бы доставить тому, кого не называют, если бы у тебя была метка. Просто раз у тебя ее нет, смысла об этом тебе рассказывать тоже нет. Я думаю, что теперь он появился. То есть, Фадж вопросительно вздернул правую бровь. Да, я могу попробовать сделать так, чтобы твои слова в итоге услышал тот, кого не называют. Как смогу? Еще раз, как ты это собираешься сделать? Я бы хотел оставить свои связи в секрете. Сейчас не время для традиционной клоунады. Я хочу быть уверенным, что ты не обманешь меня, и что все это будет не зря. Говори, извини, но так дела не делаются. Не боишься, что я позову Авроров или Гелимент вывернет тебе мозги наизнанку? Угу-угу, понимающе закивал я головой. Вот только что ты будешь делать с этой информацией? Не мне тебе рассказывать, что чтобы говорить и получить ответы, мало знать кого-то, нужно чтобы тебя знали определенным образом. И вот тут я, как посредник, вполне могу быть весьма и весьма успешным. С нормальной головой и не под империя. Ну а если не нужен? Хорошо, можно намеками и в общих чертах. Я могу и не намеками. Меня просто бесит ситуация, что я, связанный по рукам и ногам, по сути на допросе, должен идти тебе навстречу, пока я не услышал ничего такого, чтобы доверять тебе больше, так что развяжу тебя позже, говори, ладно, мой сюзерен, Драко Малфой, и что, Люциус, в тюрьме, и как-либо помочь мне, неважно, какая польза от молодого Малфоя, отказался, мысленно продолжил я Зафаджи его фразу, скользкий друг внезапно решил проявить верность, забавно, это так, но его мать из Блэков, которые верно и преданно служили тому, кого не называют, того же покойного предателя Сириуса вспомнить. И что, его мать, не в Азкабане. Может быть, через леди Малфой можно будет попробовать достучаться. Этого мало, я знаю. Если этот план не увенчается успехом, есть и другие варианты. Лорд Нотт, отец которого погиб месяц назад, наследник Гойла и его отец, бывший упивающийся, Хагварст, лютный, в конце концов, не может такого быть, чтобы у всех названных мной не осталось каких-либо знакомых для опосредованного или вообще прямого выхода на того, кого не называют. Как-нибудь, но слухи о том, что я ищу встречи, да попадут в нужные уши, и со мной свяжутся. Хаэм, да, об этом я как-то не подумал. Время летит незаметно. Молодое поколение, не такое уже и молодое. Что ж, тогда непреложный обет, и поспеши. Только нужно правильно его сформулировать. В моем случае, а то поклянусь, никому не расскажу о том, что здесь произошло, и как мне объясняться с посредниками. В твоем, Фадж вычленил главное, естественно, я же не хочу, чтобы в процессе выполнения вашей просьбы или после меня арестовала и случайно допросила Врарат. Ты считаешь, что я собираюсь тебя продать? Удивился и немного обиделся Фадж. Но это просто не принесет мне никакой выгоды. Я тут наговорил столько, что потеряю больше. Зачем мне это, по-твоему? Сейчас, да, но мало ли, как жизнь повернется в следующую минуту. Тем более, вы можете сделать это и ненарочно. Выполняя настолько горячие поручения, следует быть готовым ко всему. Что ж, тогда дай мне подумать над текстом клятвы. Думал Фадж недолго, и формулировку обета я принял первую же. Чувствуется опыт аппаратных интриг. После этого меня расколдовали, а из фойе вызвали Далиша, который невозмутимо засвидетельствовал наши клятвы. Ему, похоже, было вообще все равно, какие приказы выполнять. Главное, чтобы их отдавал министр Фадж. Маленький момент, под маркой растирания затекших в кресле кандалах рук и ног я дождался, когда за спиной Авроры захлопнется дверь. Что еще? Судя по происходящему в стране, темный лорд сейчас явно не в духе. Поэтому может случиться так, что письмо мне придется передавать адресату лично, а для меня повторная встреча – это серьезный риск. Несмотря на ужасный внешний вид, соображалка у Фаджа по-прежнему работала как надо. Так вот почему ты уверен, что с тобой свяжутся. После не очень долгой паузы произнес он: «Ты с ним уже встречался?» «Да, еще год назад». И, сразу предупреждая возможные вопросы, скажу, я не знаю, где он сейчас, и это чистая правда. Я действительно не знаю, ведь на портключе не написано, а в развалинах указателя нет. Значит, Дамблдор не наврал. И зачем? Вопрос был, естественно, не про Поттера, а с моей фамилией у меня был выбор, в одесском стиле ответил я. Мне пришлось приложить невероятные усилия и заплатить высокую цену за то, чтобы не получить метку. Однако в этот раз все может пойти совсем по-другому. Но, как я слышал от Авроров, членство в упивающихся смертью всегда было делом сугубо добровольным. Это, конечно, так, пожал плечами. Но когда вопрос стоит как, хочешь вступай, не хочешь, авада от добровольцев, почему-то, отбою нет. Ими становится поголовно все. И что же ты за это хочешь? Денег? Спросил Фадж после паузы. Я хочу, Корнелиус, чтобы мы с тобой стали настоящими друзьями. А с друзей денег не берут. Фадж был не наивной курсисткой, поэтому понимал все правильно, перефразируя поговорку: кто отказывается от вашего сикля, тот собирается забрать у вас целый галеон. Тогда что? О, ничего серьезного. Нет уж, министр, соскочить не выйдет, подумал я. Сейчас, благодаря Пию, у меня нет срочных и неразрешимых проблем со средствами. Поэтому расплатишься ты гораздо более дорогой валютой, информацией. Черт побери, какой удачный день. В обычном состоянии на такое предложение Фадж даже рассмеяться бы побрезговал, а тут, сидит и внимает. Вот до чего слабаков доводит страх. Всего лишь беседы, где вы, как опытный и много чего знающий волшебник, будете наставлять младшего товарища, предостерегая его от глупых и не очень ошибок. тем более вам на отдыхе все равно заняться будет особо нечем», — вкрадчивым тоном намекнул я. «И как часто?» После долгой паузы на размышление обрадовал меня Фадж. «Ведь если началась торговля, принципиальное согласие уже есть. Пусть какие-то совсем уж страшные тайны прикрыты обетами, но они мне и не нужны. А вот кто, где, как и чем подойти, для меня эта информация будет просто бесценна. Думаю, 2-3 раза в месяц не сильно отвлечет вас от отдыха. И о чем, например? О, один лишь список вопросов у меня, это свиток в 20 футов длиной, исписанный с обеих сторон. И для начала, я бы очень хотел узнать, кто та сухая М, от кого были получены недостоверные сведения о том, что я упиванец». Глава 98. Горе от ума. После окончания разговора с министром-дезертиром первым делом я пулей понесся в банк. Фадж месяц ждал, подождет еще пару дней, а вот гоблины с моего счета свой процент снимают ежедневно. Заодно и хвост возможный скину, подумал я. Пусть аналитики министерства поломают голову, какие такие связи появились у гоблинов с Вальдемартом. Удачи им в этом нелегком деле. Чего не отнять у гоблинов, работать они умеют. Всего за полчаса я успел сделать все, что планировал, сидя в ожидании начала сов. Закрыл все долги, заплатил за учебу, разобрался со счетами и даже снял некоторое количество налички, чтобы наполнить свой полупустой кошелек. Камина в банке не было, шляться по магазинам было бы уже откровенным плевком в лицо, а Фадж мне нужен максимально понимающим, поэтому я быстренько пробежался по косому и прыгнул в общественный камин в котле. «Черт, скорее бы нас начали учить аппарации», — мысленно пожелал я, стряхивая с парадной мантии сажу. «Откуда она там с завидным постоянством берется, если камином по прямому назначению не пользовались? Наверное, лет 100, я даже думать не хочу. От чего или от ко? Нет, не думать», — я сказал. Первым делом я рванул в свой кабинет разбираться в ситуации с почтой. Проблема писем потеряшек должна была быть решена немедленно и без всякой жалости. Мне до полного набора только и не хватало, что было-то, чем-то таким заразившись от Добби, начало устраивать мне приключения наподобие поттеровских. Однако все оказалось не так страшно. Стремительно проведенные следственные действия выявили печальный факт того, что я, Пиноккио, это тот самый, который сам себе злобный Буратино. Лакта, как это было заведено ранее, все также продолжала добросовестно забирать свитки у почтовых сов и складывать их на полку для входящей корреспонденции в кабинете главы рода. Я же, тренировками с Беллой и учебой у Вальдемарта превращенный практически в зомби, тупо забивал на обязанности лорда. Какие письма, если на сон времени не хватало? Ну а подключить к этому делу Уэйна как наследника я не подумал. К сожалению, как бы не хотелось хотя бы в мыслях оправдать все самодурством учителя, но обманывать себя – последнее дело. Хорошо еще, что за эти недели письмами меня бомбардировал один лишь Фадж, так что больше никого я своим молчанием не оскорбил, мысленно возблагодарил мать ее магию, перебрав все свитки на полке. Ну, почти только Фадж, отложил я в сторону приходящее традиционно летом письмо приглашение от крестного, Рикардо Мигеля де Лусера, лорда де Лусера. Правда, в этот раз следом за отцом мне коротенькое внеочередное послание набросал и его сын. А вообще, если так подумать, что-то Фадж совсем уж расклеился. То, что сегодня произошло, иначе как излить душу, с поправкой на английскую чопорность и разницу в положениях, не назовешь. Да и сломался он как-то подозрительно быстро. Как в анекдоте про потерпевших крушение, вынужденных стать каннибалами, ну не через 10 же минут. И сломался ли вообще, засомневался я. Хватки-то, как показала наша дальнейшая беседа, он совсем не растерял.